Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Евгений Гаглоев. «Арканум. Алтарь Горгоны». Читает Юлия Яблонская. Глава первая. Теперь твой черед. Ипполит Германович замер, восторженно глядя на парня, который сидел скованный цепями на дне бассейна. Телохранители Бестужева, Туз и Лола, затаив дыхание, наблюдали за происходящим с противоположного бортика. Лера и Максим Журавлёвы испуганно переглянулись, а затем снова уставились на несостоявшегося утопленника. «Он что, дышит?» — потрясенно спросил Максим, пытаясь рассмотреть Дэна сквозь толщу воды. От волнения парень запустил пятерню в свои густые волосы и нервно почесал затылок. «Ну, разумеется», — ответил Ипполит Германович. «Я не ошибся. Нужен был лишь толчок, чтобы его уникальные способности вновь пробудились». «Способности?» — схлипнув, переспросила Лера. Она так испугалась за Дэна, что сердце до сих пор колотилось, будто готово было выскочить из груди. А безумная улыбка Бестужева и маниакальный блеск в его глазах привели ее в ужас. Вид у него был совершенно сумасшедший. «Вы не знаете и половины правды о своем водоплавающем приятеле», — с усмешкой произнес старик. «А вы знаете?» — с презрением спросил Максим. «Я знаю то, что мне нужно знать», — уклончиво ответил Ипполит Германович. Он кивнул Тузу. Бритоголовый громила в тот же миг вытащил из кармана ключи от наручников, потряс ими над поверхностью воды, чтобы привлечь внимание Дэна, и бросил связку в бассейн. Ключи плавно опустились на выложенное плитками дно. Дэн потянулся за ними, с трудом двигая скованными руками и ногами, но он дышал. Лера и Макс все еще не верили собственным глазам. «Конечно, я прошу прощения за столь грубую демонстрацию», — развел пухлыми руками Ипполит Германович. «Но только так я мог быстро убедиться в своей правоте». «Так кто же такой Дэн?» — прищурившись, спросил Максим. «Ваш друг — амфибия в человеческом облике. Гибрид, если хотите, мутант, способный дышать под водой. Причем ему без разницы, пресная вода или морская. Такая особенность встречается лишь у нескольких пород рыб». «Но как так вышло? Откуда у него такие способности?» — удивленно спросила Лера. «А вот это и есть вопрос, который в последнее время сильно волнует очень многих. И меня в том числе». «Погодите», — прервал Бестужева Максим. «А если бы вы ошиблись? Что, если бы он утонул в вашем бассейне?» «Что ж», — равнодушно ответил старик, — «такова жизнь. Но, разумеется, я бы очень расстроился». «Как и я», — буркнул Туз. «Кому пришлось бы избавляться от жморика?» Лола многозначительно ухмыльнулась. «Всего лишь расстроились бы, убив человека?» — потрясенно выдохнул Макс. «И кто же вы после этого?» В ответ Ипполит Германович оскалил в улыбке мелкие желтые зубы. У Леры внутри все сжалось от ненависти. Этот уродливый коротышка одним своим видом вызывал у нее омерзение и страх. Бестужев хотел добавить что-то еще, но тут случилось невероятное. Дэн пробкой вылетел из воды, обдав всех брызгами, на мгновение завис почти в 2 метрах над бассейном, а затем приземлился прямо на широкие плечи Туза. Ошарашенный громила и рта не успел раскрыть. Парень резко сдавил его шею ногами, а затем силой метнулся вниз к полу. Телохранитель рухнул вместе с ним. Дэн мигом скатился с оглушенного Туза, а тот так и остался лежать, медленно приходя в себя. Все произошло за какие-то доли секунды. Лола, сжав кулаки, бросилась к Дэну, замершему на четвереньках, но парень резко развернулся и с разворота ударил ее ногой. Женщина сдавленно крякнула и, отлетев назад, с шумом и плеском грохнулась в бассейн, окатив водой старика Бестужева. А Дэн глубоко вдохнул и тут же закашлялся. Изо рта и носа у него хлынула вода, потоки воды. Лола, злая как тысяча чертей, вынырнула и быстро поплыла к бортику. Туз медленно поднимался на ноги, держась за ушибленный затылок. Выражение его лица не предвещало ничего хорошего, но Дэн уже встал и глубоко вдохнул полной грудью. Остатки воды, наконец, покинули его легкие. «Теперь твой черед», — глухо сказал он, направляясь к обомлевшему Ипполиту Германовичу. «Не стоит, молодой человек!» Старик торопливо поднял руки и широко улыбнулся. «Ты разве не понял, что все это затеяно исключительно ради твоего же блага? Как бы иначе ты вспомнил, что способен на такие невероятные вещи?» Мокрый Дэн остановился в полуметре от толстяка, хмуро обдумывая его слова. Лера и Максим, замерев, смотрели на друга. Телохранители Бестужева угрожающе двинулись к Дэну, но парень, даже не глядя в их сторону, поднял указательный палец и покачал им в воздухе. «Еще одно движение, и я зашвырну вас обоих гораздо дальше», — предупредил он. «А может, вообще сброшу с крыши? Лучше не злите меня! Я и так уже злой!» Телохранители вопросительно глянули на Ипполита Германовича, и тот торопливо закивал. Туз и Лола отошли к барной стойке с напитками, но оба продолжали настороженно следить за парнем. Лера бросилась к Дэну и порывисто обняла его, прижавшись к прохладному мокрому телу. «Я так испугалась», — пробормотала она. «Думала, что ты погиб». «Да уж, пережил пару неприятных мгновений», — вздохнул Дэн, обняв ее в ответ. «Как мило!» — снова расплылся в улыбке Бестужев. «Такая красивая пара!» Максим, который еще не решил, как реагировать на отношения своей сестры и Дэна, мрачно посмотрел на старика. «Рассказывайте!» — буркнул он. «Или вы приготовили нам еще какие-то сюрпризы?» «Нет!» — покачал головой Ипполит Германович. «Но сегодня достаточно!» «Так кто же я такой?» — обратился к нему Дэн, отпустив Леру. «Чтобы рассказать обо всем более подробно, придется начать издалека». Бестужев кивнул Лоле, и та, пройдя за барную стойку, принялась смешивать коктейль. «Название «Экстрополис» вам о чем-то говорит?» «А должно?» — скинул брови Максим. «Не так давно оно гремело во всех новостях. Мы не следим за новостями. Так гораздо спокойнее». «Что ж», — вздохнул Ипполит Германович, принимая из рук Лолы большой запотевший стакан. «Не так уж давно это была гигантская и очень влиятельная корпорация, одна из богатейших в регионе. Научные исследования, промышленное производство, медицина, чем они только не занимались. Помимо этого, Экстрополис служил прикрытием шайки высокопоставленных преступников, которые тайно занимались различными теневыми сделками. На них работало множество темных личностей, державших в страхе весь Санкт-Эренбург. В числе прочего, ученые корпорации проводили запрещенные эксперименты над людьми, создавали монстров и мутантов. Метаморфов, обладающих удивительными способностями. Некоторые из этих созданий служили корпорации, другие действовали сами по себе. Упоминания об отдельных индивидах частенько мелькали в полицейских сводках. Одним из творений ученых Экстрополиса был и некий Форкис». «Форкис?» — нахмурив брови, переспросил Дэн. «Как грабителю и взломщику ему не было цены. Он состоял в банде таких же мутантов, которой руководил один мой старый знакомый. Кличку юноши дали в честь морского бога из древнегреческой мифологии. Никто из подельников никогда не видел лица этого парня. Он скрывал свою личность даже от сообщников, но его способности потрясали. Он мог дышать под водой, развивать удивительную скорость, творить другие невероятные вещи. Ничего не напоминает?» «Хотите сказать...» Дэн осёкся. «Дэн и есть Форкис», — изумился Максим. «Но Как такое возможно? А он для банды не слишком молодой?» «Банда состояла из одних подростков, сверстников. Но шалили они недолго. Перешли дорогу более могущественному противнику и их мигом ликвидировали. А Форкис попал в подчинение кому-то из руководства корпорации. Потом, когда Экстрополис был разоблачен и уничтожен, парень бесследно исчез». «Вы о разоблачении корпорации ничего не слышали?» — удивленно воскликнул Бестужев, глядя на вытянутые лица ребят. «Новости гремели на весь город. Кадры жутких разрушений крутили все крупные информационные порталы». Лера и Максим лишь недоуменно пожали плечами.